Когда же прямо с московского поезда, рванувшись к больнице и войдя на слабеющих ногах в палату, я осторожно повернул к себе лицо мамы, в несколько дней изморщинившееся, и она широко-широко раскрыла, нет, распахнула свои глаза, в которых смертный ужас был смешан со взором мутнеющего рассудка, то в моем сознании огненной иглой вспыхнули две строки из пророка. Отверзлись вещи единицы, как у испуганной орлицы. Только этими словами можно описать ее глаза и их взгляд в то мгновение. Да нельзя, до безумия широко раскрытые, развершиеся очи мудрой женщины, чей рассудок впал в предсмертную тьму. И на какую-то долю мгновения в левом ее глазу, не на убитой параличом половине лица, вспыхнул осмысленно здравый свет, и в мучительной мимике отразилось что-то, отдаленно похожее на радостную улыбку. И левая рука вскинулась и потянулась ко мне. Мама узнала меня. Но это заняло и впрямь лишь долю мига. Вспыхнувший радостный свет тут же сменился мглой ужаса и безумия, уже не исчезавший из ее глаз все те же остальные 10 дней, что я провел у ее постели, вплоть до самого последнего мгновения, до последнего стонущего вздоха. Вот она теперь, мать сырая земля под белой дрожащей русской березой. К таким потерям никто не бывает готов, даже если внутренне себя к ним готовит. Нет ни щита, ни панциря, ни снадобья от боли. Тяжко терять родителей, если юн, еще не оперился, слов нет. Но когда до седых волос, и что там самому себе-то врать, почти до старости своей живешь с ощущением, что ты не сирота, что у тебя живы мать и отец, тогда и вправду почти невозможно расстаться с верой, что они вечны, что они будут всегда, по крайней мере до тех пор, пока ты сам будешь жить. И когда с лица земли первой исчезает мать, начинает казаться, чувствоваться, вериться, что произошло то, чего не может произойти в твоей жизни. Ведь сам-то жив. Как же так? Кажется, что рухнуло все, на чем держалась твоя судьба. Кажется, и крестишься, но и крестное знамение не помогает. Вот она, сырая, мерзлая земля, навсегда укрывшая ту, что казалось тебе вечной. Во все времена и в любой стране каменной глыбой сдавливает осиротевшую душу человека такая потеря. Но тысячекратно сильнее убивает она тебя, становясь не только лично твоей, но всесветной бедой, если в те самые дни, когда уходит из жизни мать, разрушается, уничтожается, умерщвляется и страна, которую ты ведь не для красного словца зовешь матерью, женщиной тебя родившей, родиной. Когда внезапное ощущение сиротства, леденящая кровь и плоть, соединяется с чувством утраты того миропорядка, который был словно самим воздухом жизни в твоем отечестве, да не 70 лет, а века. Когда понимание того, что ты бессилен спасти умирающую маму, хоть сам умри, сливается с отчаянием от того, что ты видишь, слышишь, осязаешь каждодневно творящийся и нарастающий распад и развал твоей державы, ее расчищение, разорение, растерзание на десятки кровавых кусков, и ничего не можешь сделать для ее спасения, точно так же, как не в состоянии ты заслонить мать от всесильной смерти. Словом, смерть моей матери совпала в моем сознании, в судьбе моей с осознанием того, что она произошла в погибельные для России дни, с ощущением того, что земля уходит из-под ног. Но вот она, земля, родная, морозная, мать сырая земля, белая береза молодая растет из нее. Я стою над могилой моей мамы и думаю о том, какой памятник тут надобно будет поставить весной, когда прогреется и осядет почва. Откровенно говоря, самое острое в этой думе — не материал для надгробия. Тут у нас выбор не богатый, а вот чем увенчать его — сельно-могильный камень или какой знак выбить на нем — крест или звезду? Крест или звезда? Крест или звезда? Звезда или крест? Что ставит нам на могилах родителей наших? Если сегодня другой такой народ, кроме нашего, где взрослые люди всерьез и даже с немалыми муками стоят перед этим выбором. На первый взгляд вроде бы и задумываться-то не над чем. Нынче никто ничего не запрещает. Что хочешь, то и ставь, то и заказывай художнику скорбного искусства изобразить на каменной плите. Но ведь и крест, и звезда, символы веры. И знак, запечатленный над прахом человека, должен правдиво, пред ликом смерти, пред ликом жизни, символизировать сущность веры этого человека. То, чему поклонялась его душа как высшему началу бытия, то, что человек почитал, пусть даже неосознанно, но искренно, искренне, Богом. Знак на могильной символизирует имя этого божества. Оно — зримый, абсолютный образ веры усопшего. И потому здесь, хотя бы здесь, не должно быть никакой лжи. Ведь кощунством было бы водружать полумесяц над могилой Иудея или щит Давида над усыпальницей буддиста. Однако подобное происходило в России после 1917 года, сплошь и рядом, да и сейчас еще происходит. И не только по отношению к тем, кто ушел из жизни в нашем столетии при большевистском режиме, поизмывались и над прахом предков. И первое, что здесь вспоминается, опять-таки Синичья гора, мраморный обелиск, на котором почти полвека не было креста, как будто покоящийся под ним не писал при жизни «Владыко дней моих», как будто не отпевали его и в Петербурге, и здесь. Святогорье. А еще мне вспоминаются на могильные памятники красных бойцов и комиссаров времен революции и гражданской войны. Их можно и сейчас увидеть во многих наших провинциальных городках. Эти надгробия увенчаны красными пятиконечными звездами по праву, по справедливости, но приглядитесь к ним, сделаны, вытесаны из мрамора и гранита, отлиты из чугуна явно не во время революционной и братоубийственной заварухи, а намного раньше, в 19-м столетии, а то и в екатерининское время. Печальные ангелы до сих пор виднеются на некоторых из них, другие украшены резным и литым цветочным орнаментом, а на третьих и сегодня еще можно разглядеть следы сбитых и содранных крестов, следы эпитафий, славянской вязью сотворенных. Однажды я прочитал на одном из них, поставленном на могиле красного комиссара, «Помилуй меня, Господи», а на другом — фрагмент надписи второй гильдии. Вот уж прям чертовщина, сатанинство! Эти скорбные камни и чугунные обелиски были в спешке сняты, украдены с могил дворян, купцов, богатых мещан российских, и без крестов, насквозь поставленными к ним звездами и табличками, были установлены над погибшими за большевистскую власть. Но в мире ли пребывает прах человека, но обретает ли вечный покой его душа, если священно-действенный акт предания его земле сопрягается со святотатством, с кощунством, с надругательством над прахом другого человека? «Это ты, моя Русь державная!» «Моя Родина православная!» Так некогда воскликнул в гордости за свою отчизну Алексей Кольцов, воронежский наследник пушкинского пера. Сколько же мин замедленного действия было заложено в нашу жизнь, в глубины нашего бытия разрушителями той, державной и православной Руси во времена Октябрьской смуты, таких, что они стали взрываться через 70 лет. Эти семена новой смуты проросли в наши дни. И вот, вроде бы и не самое страшное, но жгучие взрывы. Они звучат в умах и душах людей, которые стоят над свежими могильными холмиками и не знают, каким символом увенчать надгробие своим родителям. И снова на ум мне приходит разговор 25-летней давности, слова, услышанные мной на вершине Синичьей горы от пожилого жителя Святоголя, сторожа Пушкиногорского музея, старого солдата, ухлебавшего и советской лагерной баланды. В зимний, давний, дивный день он говорил мне: «Надо мной, как помру, хошь крест, хошь звезду ставить можно. Крещеный, да и в церковь, бывает, захожу, так что крест заслужил. А жизнь-то всю свою под красной звездой проходил, воевал под ней, так куды ж от нее? Но ведь такая же судьба и у моих родителей, и у множества миллионов тех людей в России и в Советском Союзе, которых всю их жизнь чаще называли советскими, чем русскими. Неумолимо приближается еще один черный срок, хоть и молю Всевышнего отдалить его, когда под этой белой березкой появится еще один холмик. Что мне поставить над ним? Ведь отец тоже воевал против фашистов, присягнув красной звезде, красному флагу. Да, русские люди, да, крещеные, но как мне вычеркнуть из сознания вот эти отцовские слова? Да, воевали за Россию, а кричали за Сталина. Не вычеркнуть и бессмысленно, и бессовестно вычеркивать. Но вот же, опять новые хозяева страны жаждут сделать это в государственном масштабе. Вот уже сбивают над вратами присутственных мест, правительственных и иных зданий гербы разрушенного Советского Союза и РСФСР. Вот уже ветеранов войны заставляют идти к неизвестному солдату под трехцветным флагом. Но ведь сражались-то они под красным. Ну, собьют прежние гербы, как некогда сбивали двуглавых орлов, кресты с башен, церквей, надгробий. Все с тем же большевистским жаром объявят недействительными судьбы нескольких поколений. А что же дальше? А примерно вот что. Отыщет некий юноша бледный, со взором горящим, в самом дальнем шкафу семейной библиотеки давно отмененный школьный учебник истории и начнет терзать старших вопросами. А что такое вся власть советом? А как это понимать? Государство рабочих и крестьян и так далее. И вновь пойдет жизнь другим путем. Новое тайное общество, новые диссиденты, собирающиеся на сходки и поющие там. Никогда, никогда коммунары не будут рабами. Скажете, чертовщина, но она уже идет, это бесовская пляска, кощунство над прахом наших предков, давних и недавних. Ведь если так, если следовать трехцветной логике, то остается только сбивать звезды на братских могилах. Те красные звезды, что были на пилотках, фуражках, касках боевых товарищей моего отца. И на моей морской офицерской фуражке, которую я храню у себя дома, тоже была и остается эта звезда.